«Давай я рядом побегу», — предложила она. «Они все равно отстали. Сиди уж». Ноша была приятная и не тяжелая, а запыхался я от скорости. Под ногами змеилась дорожка, выложенная булыжником, хоть и более мелким, чем на дороге. Мои шлепанцы, в которых я отправился в поездку, слетели на первых шагах. Как по этим камням будет бежать Таня, я даже боялся представить. Проскочив через ворота в кованой ограде, я подбежал к ступеням, ведущим к входу в часовню. Поставил Татьяну на землю. В это время дверь в часовню приоткрылась, и на пороге показался молодой священнослужитель. «Вы зря торопились, молодые люди. Это часовня, а не церковь. Здесь обряд венчания не совершают». Я восстанавливал дыхание и поглядывал назад, отслеживая появление погони. «Поэтому», — ответила Татьяна, — «мы не венчаться. Мы хотим часовню посетить. Приходите попозже. Я порядок навожу. Специально для этого пришел. Мы мешать не будем. Наоборот, поможем». Я поднялся по ступенькам и оттеснил священнослужителя внутрь. Зайдя следом, остановился на пороге. Яркий свет шел от небольшой шкатулки, стоящей в нише за стеклом, как раз напротив входа. Глава 16. «Константин, что думаешь?» — задал вопрос Петр Николаевич. «Стоило цесаревичу отложить в сторону последний листок. Что именно вы хотите от меня услышать?» «Вопроса два. Иванов, который призрак с горы, и твоя сестра. Как нам следует действовать? Ты должен был хорошо изучить Ивана. Надеюсь, дать рекомендации, твоя клятва не помешает. Иван – сложный человек», – Константин отвечал, не раздумывая. Он уже думал над этим вопросом. Не признает авторитетов. Ему наплевать на сословные различия. Он в людях видит прежде всего людей. Относится к другим ровно так, как они этого заслуживают. На его взгляд, это нам известно, выразил граф Ивойлов общую с Петром Николаевичем мысль. Не все стерпят фамильярное обращение, как Грабовский. Будут возникать конфликты. Маловероятно, он не любит ненужных ссор. Я сам наблюдал несколько моментов, когда он несколькими словами гасил ссору, хотя мог просто свернуть шею оппоненту. К тому же я не имел в виду фамильярность. Правила поведения в обществе он соблюдает. Пока не поймет, заслуживает его собеседник уважительного отношения или нет. Давай вернемся к нашим вопросам. Я к этому и веду. Просто зашел немного издалека. Если не настраивать Ивана против себя, то из него получится надежный товарищ и верный союзник. Татьяна станет дополнительной ниточкой, которая привяжет его к нашей семье. Ты уверен, что он не воспользуется Татьяной для достижения своих целей? — спросил Петр Николаевич. Каких целей? Цесаревич с иронией посмотрел на дядю. Вы читали, как он живет? Весьма аскетично, хотя перечень продуктов в холодильнике указывает, что поесть он любит вкусно. Стремление похвастаться своим богатством или титулом за ним тоже не замечено. Я даже сомневаюсь, что Татьяна ему нужна. Не вижу ни стремления к установлению тесных контактов, ни напора с его стороны. Получается, тебе есть с чем сравнить, раз ты делаешь такой вывод. Понял его по-своему Петр Николаевич. У него были отношения с кем-то из девушек в отряде? Как он себя ведет в таких случаях? Константин, улыбнувшись, развел руками. Хорошо, но он вырезал Танину фигурку в обнаженном виде. Привел последний аргумент Петр Николаевич. И специально захватил ее с собой на пляж. Он не знал, что Татьяна появится на пляже, — возразил цесаревич. Меня больше напрягает отсутствие у него дома инструментов для работы по камню, — вставил замечание граф Ивойлов. Не пальцем же он вырезал фигурку. Граф, давайте оставим фигурку на потом. Татьяну, видимо, тоже. Слишком мало информации, но пока их общение не выходит за рамки приличия. Константин, как, по-твоему, будут развиваться отношения между Ивановыми? Не заставит ли дух поклясться Ивана, чтобы тот отомстил за невинно убиенных родственников? Можно встречный вопрос: ты, дядя, стал бы мстить за однофамильцев, убитых сотни лет назад давно мертвыми людьми, смотря чем заинтересовать? У Иванова с горы могут оказаться припрятаны родовые секреты и сокровища. Хороший стимул для большинства людей. Я уже говорил, Иван равнодушен к деньгам. Костя был спокоен и говорил уверенно. Секретов у него своих хватает. Надеюсь, он разберется с буйным духом без всяких договоренностей. Разрешите? — в дверь заглянул адъютант графа. Новое донесение. Давай сюда. Граф Ивойлов забрал листок. Свободен. Пробежав глазами по строчкам, он передал его дальше. Ну вот, он захотел купить гору. Недовольно сказал Петр Николаевич, протягивая листок Константину. Тот тоже недолго его изучал. Все же Татьяну он согласился вывести из опасной зоны без раздумий. Довольный Костя нашел в донесении подтверждение своим словам, а разбирательство с духом Иванова и оформление горы на свое имя отложил на потом. «Все равно мне не нравится сложившаяся ситуация», — упрямо произнес Петр Николаевич. «Дядя, я бы без раздумий женил Ивана на Татьяне и отдал ему весь Крым в придачу. Он не предаст, а империя только выиграет. Ты что-то знаешь о нем такого, чего не можешь сообщить из-за клятвы?» Константин привычно улыбнулся и развел руками. «Молодой человек, вы в храме Божьем, а не на базарной площади», — с осуждением произнес священник. «Что в шкатулке?» Иван кивнул в сторону ниши. «Частица мощей святого Луки Огнетворца Крымского», — покладисто ответил священник. «Эта часовня в его честь поставлена. Таня, напомни мне, когда буду составлять завещание, чтобы указал, ни при каких обстоятельствах не дербанить мое тело на куски и не распихивать по ларцам». Татьяна зашла вслед за мной и стояла рядом, осматриваясь. «Перестань, мы в святом месте», — попросила она. «А я, вообще-то, не шучу», — ответил я с серьезным видом. «Лучше бы шутил». Прошелестело у меня в голове. Надоели эти просьбы и нудные молитвы. Я начал осматриваться, пытаясь определить, откуда шел голос. Говоривший обнаружился на подсвечнике. Миниатюрная фигурка сухонького старичка была еле видна. Если бы он не начал шевелиться, я бы и не заметил этого призрака. «Лука», — мысленно обратился к нему. «Если я слышу в голове его голос, то и призрак, по идее, должен слышать мысли, обращенные к нему». Но дедок не среагировал. Он продолжал сидеть на изгибе подсвечника, понурив голову. Я подошел ближе. «Лука», — повторил вслух, — «ну чего тебе надо?» Призрак поднял голову и встретился со мной глазами. «Ты меня видишь?» «Вижу». «Ваня, что с тобой?» В голосе Татьяны слышалось беспокойство. Я поднял руку, призывая ее к молчанию. Дед между тем радостно соскочил с подсвечника и увеличился в размерах. К сожалению, он так и остался едва заметен на фоне свечения от ларца и света, поступающего через окна. «Ох, мил человек, неужели появился святой, с которым пообщаться можно?» — затараторил призрак. «Я ж как немой в стране глухих существую, никто меня не слышит. Лука, а ты чего в мире живых задержался? Ладно, старый Иванов, которого месть держит, тебе-то чего покой не дается?» Священник, убедившись, что я действительно с кем-то разговариваю, перекрестился сам, а потом перекрестил меня. «Хорошо, что не лез с расспросами. Поклялся я Крым от врагов защищать, пока не придет другой защитник мне на смену. Каюсь, в сердцах поклялся. Мы тогда знатно англичанам вломили. Вот и оставил меня Господь клятву исполнять. В наказание мне за гордыню», — изобразил призрак тяжелый вздох. «И сколько ты уже здесь кукуешь? Вторая сотня пошла. Оно бы и ничего, но поговорить ни с кем. А эти только просят и молятся». Призрак кивнул в сторону священника. «Ваня, ты с кем разговариваешь? Похоже, Татьяна решила, что я умом тронулся». «С Лукой. Потерпи маленько», — попросил я. «Заскучал он здесь. И давно вы с призраками разговариваете, молодой человек?» — со снисходительной улыбкой спросил священник. «Скажи служке, что не делай это, в Великий пост котлеты жрать, да еще и в моей часовне», — фыркнул Лука. «В следующий раз я ему кару посерьезнее придумаю». А что было на этот раз? Я проигнорировал вопрос священника, который оказался рангом пониже. «Голуби тут нагадили», — ухмыльнулся призрак. «Насколько я заметил, открывающихся окон здесь не было, двери тоже держат закрытыми». Видать, сильно удивился служка, обнаружив здесь птичье дерьмо. «Лука говорит, если ты в следующий раз в его часовне котлеты жрать будешь в Великий пост, то нагадит не только голуби, он и навозом пол измажет», — добавил я от себя, посмотрев на парня в рясе. «Было такое, или я умом тронулся? Не ел я котлет, они рыбные были». «Ты в храме Господнем не ври, может, не только Лука обидится, но и...» Я ткнул пальцем вверх. Служка сглотнул, побледнел и снова начал истово крестить нас с Татьяной и себя заодно. «Тьфу, ты Господи! Ну вот как из такого нового защитника себе на смену вырастить? Господь отмеряет нашу по силам и духу каждого», — повторил я где-то прочитанную фразу. «Значит, и ты справиться должен». «Куда ж я денусь?» — согласился Лука. «Хорошее изречение, надо запомнить. Скажи мне, Ваня, а почто твоя суженая не крещеная?» «Это не ко мне вопрос. Ты лучше скажи, Лука, почему все, кому не лень, Татьяну мне в невесты записывают?» — решил я поинтересоваться у призрака. «Мы знакомы с ней меньше суток». Девушка, после произнесенного вслух вопроса, удивленно на меня посмотрела. «Суженая и невеста, это не всегда одно и то же, хотя в твоем случае совпадение случилось. Надо ее окрестить, пока время есть». Лука преобразился, спина распрямилась, а взгляд стал уверенным. Полупрозрачная фигура призрака налилась энергией, и он стал видим обычным людям. «Это я понял по удивленному вздоху Тани и грохоту, идущему от двери». Оглянувшись, увидел служку, упавшего на колени. Тот, судя по движению губ, усердно молился. «Готова, дочь Божья Татьяна, принять таинство крещения и меня в качестве своего отца крестного?» — загрохотал голос Луки в маленькой часовенке. «Готова». Под звук звонкого удара решительно ответила Татьяна. Похоже, она устала за сегодня удивляться. «Научи дурака молиться». Начал я фразу, переведя взгляд на парня, треснувшегося лбом об пол и лежащего неподвижно. «Ваня, не теряй времени. Вот здесь в камне крестик нательный замурован». Лука подошел к стене и ткнул в нее пальцем. Тот наполовину погрузился в камень. «Доставай, пока болезный в себя не пришел». Я сунул руку в камень. По изменению плотности понял, что внутри стены сделан тайник. Таким же способом нащупал маленький предмет из металла и вытащил его. Это оказался золотой крестик. «Веревочку надо», — произнес я, разглядывая мелкий рисунок, нанесенный на крестик. «Цепочка подойдет?» Таня приподняла свой кулончик. Тот висел на изящной цепочке из серебристого металла. Вряд ли это было серебро, слишком тонкое. «Потом цепочкой займетесь», — остановил нас Лука. «Идемте. Таинство крещения не любит обилия глаз». Направляясь к выходу, призрак наклонился к служке и коснулся его головы. Тот сразу начал подавать признаки жизни, поднял голову, но, встретившись взглядом с Лукой, чуть снова не потерял сознание. На его лбу наливалась здоровая шишка. «Вставай, лежебока, обряд крещения проводить будешь», — пророкотал старик. «Я знаю, ты умеешь. Святой воды нет», — просипел, стоя на коленях. «Парень, будет тебе вода. Вставай, открывай двери». Служка подскочил словно на пружинах и ринулся к дверям. Призрак дождался, пока двери откроются, и вышел как нормальный человек. Мы с Таней двинулись следом. «Иван, ты мне многое должен объяснить», — прошипела девушка. «Что смогу, обязательно», — пообещал я, понимая в происходящем не больше нее. Но позже. Мы обошли часовню. С горы, на которой она стояла, открывался великолепный вид на город. Лука остановил нас на краю ровной площадки, оставленной для любителей смотреть на город с высоты. Сам прошел в ее центр и вытянул руки перед собой, ладонями вниз, начиная читать символ веры, а потом сразу «Отче наш». Обернувшись к служке, произнес он. Парень, сначала запинаясь, а потом все увереннее, начал читать молитву. Прямо из камня под вытянутыми руками Луки начала сочиться вода. С каждой секундой ручеек становился сильнее. Потом напор воды вырос, превратив родник в настоящий фонтан. Лука вернулся к нам, хотя вряд ли мог намокнуть. Струя била невысоко, метра на два, не больше. При этом она распадалась на веер капель, в которых сразу поселилась радуга. «Приступай, отче». Лука едва заметно добавил в голос иронии на слове «отче». «Татьяна, Свет Павловна, надеюсь, тебя не испугает купание в ледяной воде? Не бойся, та вода целебная, от нее не заболеешь». «Я не боюсь, святой Лука, я в смятении», — честно призналась Таня. «Слишком необычно происходящее вокруг. Но ты же не против крещения, ты веруешь в Господа нашего?» — с улыбкой спросил призрак. На солнце, вопреки ожиданиям, он стал еще плотнее и был прекрасно виден. «По крайней мере, мне». «Верую, отче». Таня склонила голову. «Тогда иди и соверши обряд. Достаточно три раза пройти через бьющий из недр фонтан святой воды». Лука повернулся к служке и добавил. «Отче, приступайте». Когда служка с Таней отошли к фонтану, он посмотрел на меня. «Вытяни руку с крестиком, ладонь раскрой». Я выполнил его просьбу. Призрак аккуратно прикоснулся к крестику полупрозрачным пальцем и замер. Больше ничего не происходило, и я перевел взгляд на Таню. Она сняла свое платье и передала его оробевшему служке. Тот не знал, куда спрятать глаза, хотя девушка была в очень скромном купальнике. Переодеться после купания в море получилось только у меня. Вода в фонтане была холодной. Таня вся сжалась, пробегая через него. Повторила она такое окунание три раза, но досмотреть мне не дали. «Готово», — пробасил рядом Лука. «Оцени. Я знаю, ты видишь. На ладони у меня светился артефакт, в который превратился крестик. В общем, ничего удивительного, учитывая чудеса, продемонстрированные Лукой раньше. Почему о тебе раньше никто не слышал?» — если ты такое волшебство можешь творить, магии вокруг и так хватает», — изобразил Лука тяжкий вздох. «Думаешь, мне эти чудеса легко даются?» «Почудил немного и хватит. Сейчас сил осталось только с крестницей иногда поговорить. Это плохо. Такой оборот дела мне не понравился. Я рассчитывал Татьяну под твоим присмотром оставить, пока с духом Иванова разбираюсь. Оставляй. Одно дело – чудеса творить, другое – защитить от напасти». Призрак говорил уверенно. «Значит, сил уберечь Татьяну ему точно хватит. Разбирайся с Ивановым. Он совсем с ума сошел, сидя на своей горе. Дитя невинное в чем виновато? Что-то охраны Таниной не видно. Должны уже здесь быть. Мне бодаться с местными шишками некогда», — пожаловался я. «Здесь они рощу у подножия горы вытаптывают. Зачем? Объяснение мне в голову не приходило. Дорогу до часовни ищут», — усмехнулся Лука. «Пошли». Они закончили. Таня, дрожа от холода, натягивала платье. Слушка, красный как рак, читал «Отче наш». Фонтан, только что бивший из земли, опал, но вода продолжала течь, выискивая себе дорогу среди камня. «Ну что, дочь моя крестная, чувствуешь Божью благодать?» — громогласно спросил Лука. «Очень хорошо чувствую». Таня закончила одеваться. Платье сразу же промокло, но на пестрой ткани мокрые следы были не сильно видны. «Иван, помоги Танюше цепочку в крестик вдеть. Ее сейчас пальцы не сильно слушаются». Лука подмигнул девушке. Зато в голове прояснилось. «Правда?» «Да». Вопросов стало еще больше. Таня сняла цепочку с кулоном через голову и протянула мне. «Приходи, поговорим. Зачем еще нужен крестный, если не помогать? Выслушайте совет дать я тебе смогу. Только ты подумай, о чем стоит меня спрашивать, а на какие вопросы ты сама в состоянии ответы найти». «Хорошо, крестный». Барон Сазонов стоял, облокотившись на автомобиль, и прислушивался к шуму в кустах. Периодически один из оперативников выскакивал с радостным лицом на стоянку. Потом до него доходило, где он оказался, и оперативник снова нырял в заросли. «Господин барон, есть первые показания». Подошедший адъютант протянул папку. Сазонов принял ее, открыл и начал бегло читать. «На Снегирева составить докладную, на имя Петра Николаевича. Попросить снять его с занимаемой должности за служебное несоответствие». Барон отрывисто отдавал распоряжение. «С Потемкиными сильно ссориться не будем. В докладной просто перечислить факты, без выводов. Но весь ущерб подсчитать до последней копейки и выставить им счет. Жаль, что для них эта сумма, как укус комара. Можно с Татьяной Павловной поговорить. Наверняка она страху натерпелась во время погони. Пусть компенсируют. Ее высочество еще найти надо», — раздраженно ответил барон Сазонов. «Полчаса дорогу к часовне найти не можем. Значит, Лука еще в силе и ей ничего не грозит», — попытался успокоить начальство адъютант. «Мне не нужны надежды, мне нужны факты. Когда лично смогу убедиться, что она в безопасности, тогда успокоюсь», — отрезал барон. Словно в ответ на его гневную тираду, в густых кустах открылся проход. В нем виднелась дорожка, выложенная крупным булыжником. «Идем». Похоже, Лука решил нас пропустить. Барон Сазонов оторвался от машины и быстрым шагом направился к образовавшемуся проходу. Адъютант поспешил за ним. Глава 17. Майор пропустил момент, когда в сплошной стене густых зарослей на краю парковочной площадки появился проход. Думая о своем, он краем глаза наблюдал за Сазоновым. «Пошли», — скомандовал он своим парням, выбираясь из машины. Торчать на жаре не было необходимости, поэтому они ждали открытия тропы, сидя в прохладной машине. Явление, подобное этому, довольно редкое, но все же не настолько, чтобы из-за него поднимать панику. Чай не на ведьму в таежной глуши охотились. Майор давно не переживал за своего подопечного. Стычку на пляже он наблюдал своими глазами. Послушав, что говорят о скоротечном бое в кафе оперативники из параллельного отдела, он окончательно успокоился. Скорее нужно охранять тех, кто захочет причинить вред Ивану, а не его самого. Барон оглянулся, услышав шаги за спиной, узнал майора и пошел дальше по дорожке, не обращая на него внимания. Дверь в часовню он открыл сам и заглянул внутрь. Пусто. «Где оперативников носит?» — спросил Сазонов, ни к кому не обращаясь. «Ее императорское высочество за часовней, господин барон». Словно услышав его, ответил оперативник, выбравшийся из кустов и вытянувшийся по стойке смирно перед начальством. «Она окрестилась». «Как?» — у Сазонова перехватило дыхание. Он замер, подбирая слова, а может, отсеивая нецензурные. «Почему вы не помешали?» Наконец, выдавил он. Не могли. Оперативник не выглядел виноватым, наоборот, он чуть не светился от счастья. Нам позволили только смотреть издали. Дальше нас кусты не пускали. Для ясности он показал на густой кустарник, из которого только что выбрался. Что за бред, кто провел обряд? Барон медленно выдохнул, пытаясь вернуть спокойствие. Деревянная дверная ручка, за которую он продолжал держаться, начала испускать слабые струйки дыма. Майор внимательно слушал и ничему не удивлялся. Его парни многозначительно переглядывались, но со своими замечаниями не лезли. Татьяна была не его подопечной, и на ее крестины майор смотрел положительно. Не дело, когда взрослая девка некрестью ходит. Обряд провел местный служка. Он здесь за порядком в часовне присматривает. Продолжая улыбаться, пояснил оперативник. АКР, кто ему позволил? Служка не имеет права крещение проводить. По статусу не положено. Прервал его Сазонов, уцепившись за ошибку в проведении обряда. Такое крещение не будет признано церковью. Крестить может даже мирянин. Из-за угла показался парень в рясе. В исключительных случаях, и если знает соответствующие молитвы, степенно добавил он. Последние события придали ему уверенности в себе. Крещение признается не церковью, но Богом. Ее императорское высочество как раз такой исключительный случай, чтобы ее не крестить. Рявкнул Сазонов и шагнул навстречу. Где она? Обретенная была уверенность, мигом улетучилась при упоминании высочества. Служка аж присел от удивления. Как ее высочество? Переспросил он. Ты что же, крестишь всех подряд, не интересуясь крещаемым и не исповедуя его? Еще одно нарушение обряда. В голосе барона послышалось торжество, и уже со злорадством он добавил. Готовься к переезду в края не столь теплые. Будешь у меня белых медведей крестить. Отпустив, наконец, бедную дверную ручку, Сазонов отодвинул в сторону своего оперативника и пошел прямо на служку. Господин барон, крестным у Татьяны Павловны был сам святой Лука Огнетворец Крымский. Оперативник поспешил просветить начальника. Он специально источник со святой водой вывел на поверхность для проведения обряда. Пятясь от Сазонова, зачастил парень в рясе. Не по злому умыслу крещена была дочь Божья Татьяна, а по велению высших сил. Что ты несешь, господин барон, я предлагаю вам успокоиться и хорошенько обдумать только что услышанные слова. Решил заступиться за служку майор. Давайте спокойно пройдем до источника, если он есть, и послушаем, что скажет ее императорское высочество. Майор не был дворянином. До своего места он дослужился сам, благодаря старанию и упорству. Его опыт и знания уважали многие, включая барона Сазонова. Друзьями они не были, но служили в одной структуре. К тому же майор достиг своего потолка в карьере и не воспринимался бароном как конкурент. Именно поэтому Сазонов его послушался. «Рассказывай подробно, что ты видел». Повернулся Сазонов к оперативнику. «Танин кулончик я снял, а на его место вдел крестик. Держи». Вернул цепочку девушке. «Непростой это крестик. Иди гостей встречай», — скомандовал служке Лука. «Объясни им, что здесь произошло. Танюша», — повернулся он к девушке, когда служка скрылся с глаз. «Носи крестик постоянно. Он тебя от всего защитит лучше, чем твой никчемный артефакт». Призрак взмахнул рукой в сторону крестика. Таня ойкнула и совсем другими глазами посмотрела на него, поднеся к лицу. «Вижу, что поняла», — довольно улыбнулся Лука. «А сейчас я вас оставлю. Силы мои на исходе. Не бойтесь духа Иванова. Он совсем слаб. На последнем издыхании чужое тело захватил. Больше он такой трюк провернуть не сможет». Призрак начал бледнеть, пока не перестал быть виден даже мне. «Ну и денек». Таня осмотрелась вокруг. Потом ее взгляд остановился на мне. Она прищурилась и задала вопрос совершенно на другую тему. «Что ты говорил про женитьбу?» «Я, ничего. Это вокруг все говорят про нее. Не переживай. Планов на тебе жениться у меня нет. Ты хочешь сказать, что я тебе не подхожу?» Возмутилась девушка. «Ну почему? Очень даже подходишь». Не стал я отнекиваться от очевидного факта. «Только я не собираюсь жениться на девушке, которую почти не знаю. А принцесса она или нет, для меня абсолютно не важно. Тебя не прельщает стать членом императорской семьи?» Не поверила Таня. «А зачем мне это нужно? Деньги у меня есть. Влияние, возникнет необходимость, я заставлю с собой считаться кого угодно. Крепостные, не люблю рабство. Крепостные, не рабы». Поправила меня Таня. «Став членом императорской семьи, ты получишь все перечисленное тобой без лишних усилий. Таня, как тебе самой быть дочерью императора?» Я склонился к ее лицу, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Хорошо живется, зачем тогда сбегаешь из дома? Я женщина, у мужчин прав и возможностей больше, возразила Таня. Серьезно, значит, Костя счастлив и упивается свободой, тратит деньги направо и налево? Из-за часовни послышались гневные крики. Твои охранники, наконец, добрались. Пойдем, не то они загрызут новоявленного батюшку. У тебя есть план, как разделаться с Ивановым? Спросил меня майор. Мы ехали обратно в Валушту на его машине. В салоне нас было двое. Остальные оперативники набились во вторую машину. Майор сам сел за руль и сразу набрал приличную скорость. Движение по трассе восстановилось, и ему приходилось лавировать между автомобилями. Во-первых, не разделаться, а отправить его в мир иной. Вообще-то, он давно мертв, заметил я. А во-вторых, что с оформлением горы в мою собственность? К нашему приезду должны составить все бумаги. Тебе останется только подписи поставить. Майор покосился на меня. Татьяне Павловне угрожает опасность. Лучше разберись с Ивановым в первую очередь. Глядишь, и гору покупать не придется. Получишь ее в награду. После перепалки, устроенной бароном Сазоновым возле часовни, мы с майором незаметно перешли на «ты». Мне было пофиг, а майор стал вести себя свободнее. Пусть дарит другие подарки, а гору я куплю по бросовой цене. Мне стало смешно. Сейчас Аюдак мало кто воспринимает в качестве вознаграждения, скорее им наказать можно. Согласись, ее стоимость с Ивановым в придачу и без него сильно отличается. И в кого ты такой жадный? Я не жадный, я нищий, а следовательно, приходится экономить на всем, в том числе и на покупке земли. У тебя 2,5 миллиона на счету, и ты считаешь себя нищим? С сарказмом заметил майор. Не поделишься рецептом, как такой счет заиметь? Тоже хочу пожить в нищете. Сходи в операцию, и будет тебе счастье. Тем же тоном ответил я. Сумма на счете увеличилась с моего последнего посещения. Благородие выполнил свою часть сделки. Может, не только денег заработаешь, еще и магом станешь. Нет у меня шансов. Старый я для операции. На сей раз разочарование в голосе майора было натуральным. Старый, зато опытный и подготовлен неплохо. Думаю, шансы выжить у тебя будут повыше, чем остальных. Если бы, чем старше штрафник, тем ниже у него шансы. Для меня они вообще равны нулю. Удивил меня собеседник новой информацией. Вот почему у нас в отряде, и вообще на плацу, я не видел пожилых штрафников. Мужики среднего возраста, что попали к нам, погибли в первый же заход. А если у лекаря омолодиться? Спросил я. Во-первых, где взять столько денег? Во-вторых, зачем, имея молодости деньги, рисковать в операции? Рассудительно произнес майор. Но ведь ты не все эти деньги заработал. Большая часть пришла с разных счетов небольшими суммами. Таким образом, обычно действует криминал. Не хочешь просветить меня по этому вопросу? Ты имеешь в виду свое начальство? Уточнил я. Ответить стоило. Не дай бог, копать начнут, откуда деньги. С их возможностями могут и благородие развести на честный ответ. В операции я много кому жизнь спас. Люди иногда могут быть очень благодарными. Такая версия показалась мне самой подходящей. Если выйдут на благородие, тому тоже сильно врать не придется. Надеюсь, сообразит, что сказать. Сколько людей спасаю, ничего подобного не заметил. Меланхолично сказал майор. Хотя вру, ты 100 рублей на пиво дал. Он весело заржал. Машина тем временем заехала в Валушту. Майор уверенно вел ее по петляющим улочкам. «Ты местный?» – поинтересовался я. «Город, вижу, хорошо знаешь. Бывал я здесь раньше», – туманно ответил майор. «Приехали. Мы остановились у монументального здания, спрятавшегося за деревьями. Только крыльцо с колоннами и широкими ступенями выделялось из гущи растительности. Вам необходимо внести 30 тысяч за землю и 2 тысячи с небольшим налог за оформление», – сообщил клерк после того, как все документы были подписаны. «Занесу деньги позже», — ответил я, поднимаясь из удобного кресла. «Надеюсь, вы верите слову графа?» «Я, безусловно», — улыбнулся клерк. «Но, пока не будет внесена вся сумма, документы не будут отправлены в архив. Только после подтверждения архивом, сделка считается совершенной». «Сколько ждать ответа из архива?» — спросил у чиновника, чувствуя очередной подвох. «Они быстро работают. Завтра к вечеру все подтверждающие документы будут у нас, если сегодня внесете деньги, конечно», — добавил клерк. Я прошел к двери и выглянул в коридор. «Майор, у нас задержка с оформлением бумаг». Я кратко ввел его в курс дела, а потом добавил. «Ты же говорил, что это всего полдня займет. Оформление всех бумаг на месте мы ускорили, но с архивом ничего сделать не можем», — пояснил майор. «Для них даже ГБ не указ, пока они закон не нарушают. А я такого случая не припомню. Выходит, и к Иванову я отправлюсь завтра. Хотя нет, лучше послезавтра утром», — обрадовал я его. «Поехали в банк за деньгами. У меня наличности столько нет. Выпиши чек», — предложил майор. «У меня нет чековой книжки», — развел руками. «Не рассчитывал я на такие покупки. Надеюсь, банк здесь есть? Разрешите, ваше императорское высочество?» В дверях показался граф Ивойлов. «Проходите, граф, присаживайтесь», — устало разрешил Петр Николаевич. «Что у вас?» Ее крестили. Ивойлов тоже был уставший. «Кого?» Уже поняв, о ком идет речь, все же уточнил великий князь. «Татьяну. Кого же еще?» Крестил служка при часовне Святого Луки, что в Симферополе стоит. Крестным выступал сам Лука. Он же отворил источник со святой водой недалеко от часовни, прямо на вершине скалы. Так, Петр Николаевич уставился в пространство невидящим взглядом. Мысль о шутке со стороны графа он даже рассматривать не хотел. «Так», — повторил через 10 секунд с той же интонацией. Известие никак не укладывалось в его голове. «Давайте сюда донесение», — решил он пойти другим путем. Спохватившись, граф протянул начальнику папку, которую держал в руках. Текст донесений лучше доходил до сознания Петра Николаевича, хотя был похож на детскую сказку своим содержанием. «А наш француз здесь совсем ни при чем, оказывается. Просто рядом стоял». Оторвался он от изучения документов. «Ну почему же? Он инициировал всю цепочку событий. Началом послужил его разговор с призраком Луки, которого до этого никто и никогда не видел». «Верно, было в самом начале», — припомнил Петр Николаевич содержание опросных листов. «Только я не видел показаний француза. Его же опросили?» «Нет, он спешил назад в Алушту. Дух Иванова сошел с ума, и его нужно устранить как можно быстрее. По-вашему, француз сможет с ним справиться?» «Я уже не знаю, с чем или с кем он не справится. Только боюсь, что француз опять сделает все по-своему, а не так, как мы этого хотим. Ваши предложения?» — вопросительно посмотрел на собеседника Петр Николаевич. «Я сейчас про великую княжну спрашиваю. Вообще-то, нашей вины в ее крестинах нет», — начал рассуждать вслух граф Ивойлов. «Святой Лука нам не подчиняется. Его начальство повыше нашего будет. Ясно, что свадьба ее высочества Татьяны Свет Павловны и сына султана не состоится. Вряд ли ее крестный допустит переход в другую веру. Ты понимаешь, что это все равно повод для войны. Объявит Святого Луку придумка или вовсе проигнорируют. Используют сам факт крещения и отказ переходить в мусульманскую веру. Засекретить крещение получится? Без вариантов», — покачал головой граф. «Неведомым образом, известие о крещении вашей племянницы разошлось по всему городу. Ваше императорское высочество, я предлагаю пустить все на самотек. Раз вмешиваются высшие силы, то не стоит идти им наперекор. На Бога надейся, а сам не плашай». Слышал такую поговорку? Петр Николаевич изучающе посмотрел на подчиненного и добавил: «Тебе не кажется, что твое предложение несколько не соотносится с нашей службой? Я же не предлагаю сесть и ничего не делать. Будем следить и помогать, по мере возможности. Француз нами именно так и опекается, по рекомендации цесаревича Константина. Но, дочь императора, не француз», — разозлился Петр Николаевич. «Мы не можем просто сесть и наблюдать, когда над нами висит меч новой войны. Мы еще не готовы». Граф Ивойлов подскочил с кресла и вытянулся по стойке смирно. «Приказывайте, ваше императорское высочество, готов исполнять ваши приказания, не жалея жизни». «Шут гороховый», — проворчал, успокаиваясь, великий князь. «Сам подумай, как я брату скажу, что мы теперь лишь наблюдать за его дочкой будем. Нужен вменяемый план действий, а не рассуждения базарной бабки. План: раз историю с крещением сохранить в тайне не удалось, то ее, наоборот, нужно раздуть, как пламя от костра. Мол, даже высшие силы не захотели, чтобы дочь нашего императора вышла замуж за басурмана. Если вода святая в источнике, то должна от болезней помогать. Страждущие потянутся в любом случае. Выбрать несколько историй чудесного исцеления и тоже раздуть. Пусть вся страна о произошедшем чуде говорит. Что нам даст эта шумиха? Если султан объявит войну из-за того, что обещание нарушили и Татьяну за его сына не отдали, то народ будет на стороне императора. Одно дело, когда император по прихоти свое слово нарушил, другое — за веру воевать. Глава 18. Я выложил перед клерком деньги, и тот, ловко вскрывая банковскую упаковку, принялся их пересчитывать. «Все верно», — улыбнулся он, — «сейчас сдачу дам». Вопреки своим словам, клерк не спешил. Понять его игру было несложно. «Ждет, собака, что я ему сдачу на чай оставлю. Зря ждет. Я не мелочный, просто он не официант, а госслужащий. У него зарплата неплохая, и работа не пыльная. Но основной причиной, почему я не хотел оставлять сдачу, была его лебезящая улыбка. Не люблю таких типов. Во сколько будут готовы документы?» — уточнил я. «Завтра ближе к вечеру, можете зайти. Есть вероятность, что архив не зарегистрирует сделку». «О, не переживайте, такое маловероятно», — снова осклабился клерк. «Я бы знал, если бы к горе кто-то проявлял интерес, но о ее покупке никто за время моей работы даже не заикался, а это без малого 16 лет», — с гордостью добавил он. «Майор, я обернулся к стоящему у двери ГБшнику. Ты слышал, маловероятно меня не устраивает. Дальнейшие телодвижения я буду делать только с документами на руках». Майор промолчал. «Сдачу», — напомнил я забывчивому клерку. «Секундочку», — засуетился тот, словно действительно забыл про сдачу, и вообще не помнит, где у него деньги лежат. «Иван», — начал майор, когда мы вышли на крыльцо, — «ты видел рожу этого чинуши?» — перебил я его. «На ней крупными буквами написано, что он заготовил какую-то гадость. Поэтому даже не начинай. Рисковать своим здоровьем ради чужого блага я не собираюсь. Думаешь, он попрет против ГБ? Умный чиновник руководствуется законами так, как ему угодно», — возразил я. «Он сидит на своем месте уже 16 лет и наверняка знает все лазейки. А юдак — очень лакомый кусок, за который можно отхватить неплохую мзду. А что до страха перед ГБ, наглость и постоянная безнаказанность может сыграть глупую шутку с излишне самонадеянным человеком. По себе знаю, ты в любом случае получишь награду от государя», — напомнил мне майор. «Она сравнится с сокровищами рода Ивановых? Есть ли те сокровища, и так ли они велики, как гласят легенды? Вот, поэтому мне нужна и эта долбаная гора, и награды лишней не будет». Привел я веский довод. «Я и забыл, что нищий», — ехидно заметил майор. «Только зачем тебе деньги, если ты их даже на себя не тратишь? Живешь как аскет и считаешь каждый рубль. Даже сдачу с бедного чинуши стрес, всю до копейки». «Смейся, смейся», — спокойно ответил я. «Ты знаешь, что я не местный. Для меня дикостью выглядит, когда вы, имея магию, играетесь с ней наугад, словно дети со спичками на сеновале. Магию надо исследовать и развивать планомерно, как отдельную науку, чем я и собираюсь заняться. Для этого мне нужны деньги. Много денег. Так и передай своему начальству». «Передам». Майор стал серьезен. «Только и ты пойми, Татьяне Павловне грозит опасность, а гора никуда не денется. Ничего Тане не грозит. Лука обещал позаботиться о своей крестнице. Поэтому ждем документов». Я начал спускаться по ступенькам к машине. «Поехали, перекусим». «Зря я, что ли, мелочь вытрясал. Дома я не заметил постороннего вмешательства. То, что мое жилье обыскивали, 100%, но работали профи. Если что-то брали или двигали, то вернули на место». Время едва перевалило за обед. Каменюку трогать не стал, хотя руки чесались, но нужно было сделать массу другой работы. Для начала решил проверить одну мысль, посетившую меня во время поездки. Порошок, оставшийся от вырезания фигурки, так и лежал на столе. Аккуратно собрал его в кучку и ссыпал в бумажный пакетик. Пыль была тяжелая и совершенно не липкой, поэтому справился быстро. Набралось порошка не так много, как казалось, когда он был рассыпан по столу, но на мои эксперименты его должно хватить. Если не хватит, я себе еще наковырю. Прибрав на столе, я сходил в душ и переоделся в чистое. Взял сумку, в которой таскал книги и продукты. В карман сунул пачку денег. Надеюсь, хватит. По тайникам лазить не хотелось. На улице наблюдателей от ГБ я опять не заметил, хотя искал специально. Вроде мелькнуло свечение артефакта на соседнем участке, но на пределе видимости. Мог и напутать при свете дня. Засим обслуживал покупателей и на меня внимания демонстративно не обращал. Лишь когда они ушли с покупкой, он обратился ко мне. «Ты почитать надумал или еще по какому делу?» Сейчас в нем жила активная часть личности. «Почитать потом зайду. Сейчас хочу купить у тебя несколько безделушек». «Ну показывай, какие тебе безделушки нужны». Пока дед общался с клиентом, я присмотрел себе пару артефактов, которые еле светились. Была надежда, что дед не знает об их свойствах. Око, особенно современное, могло не видеть свечения, исходящего от них. Один артефакт походил на отполированную шайбу, через которую была продета золотая цепочка. Другой представлял собой невзрачный камешек, вставленный в массивный серебряный перстень. «Эту цепочку и печатку возьму. Не просветите, молодой человек, почему ваш выбор пал именно на эти предметы?» — прошамкал Зосим. «Просто захотелось их купить. Пожал я плечами. Сколько они стоят? Сколько может стоить память?» Старик ушел в себя. «Я ждал. Это было давно. Теперь, наверное, можно об этом упоминать. Без даты имен. Отмер Зосим. Это мои артефакты. Они давно разряжены». Он достал с одной палки цепочку, а со второй перстень. Любовно покрутил их в руках. «А почему не зарядил?» — спросил я. «Зачем они мне сейчас?» — поднял дед на меня глаза. «Вот это артефакт невидимости». Он качнул шайбу на цепочке. «Куда мне с ним ходить? На базаре сладости воровать?» — улыбнулся дед. «Мелко. По сравнению с тем, какие дела мы с ним раньше проворачивали. А это перстень связи. Он входил в комплект из 5 таких же перстней, но остался один. Совсем один». Последовал очередной грустный вздох. «Потерялись? Вместе с хозяевами. Погибнуть на нашей работе было легче легкого». Зосим распрямился и грозно глянул на меня. «Бери, раз из всего барахла ты выбрал только их, значит, они сами того захотели. Бери и уходи. Разбередил ты мне душу. Сколько с меня?» Я потянулся за деньгами. «Нисколько. Подарок». Зосим четко произнес формулу передачи артефакта. «А сейчас уходи и не беспокой меня пару дней. Помяну товарищей своих хорошей пьянкой, а магазин закрою». «Спасибо, Зосим». Искренне поблагодарил я старика, забирая подарки. «Исчезни с глаз моих», — рявкнул тот, и я шустро покинул заведение. Кем он был в молодости, интересно? Скоропалительное прощание оставило меня без ответов на другие вопросы, которые хотелось задать старику. Прикинув, к кому обратиться, направился к гостинице, в которой остановилась Катя. При спешном расставании она объяснила, где живет. Гостиницу я нашел, но девушки на месте не оказалось. Искать девушку, которая неизвестно как одета в пестрой толпе приезжих, — дело безнадежное. Поэтому пошел искать нужные мне лавки и магазины самостоятельно. Домой вернулся спустя час. Хоть и с трудом, но удалось найти все, что мне могло понадобиться. Выложил на стол покупки. Попил холодненькой газировки и приступил к экспериментам. В маленькую деревянную чашечку налил смолы и, добавив к ней порошка окаменевшего дерева, начал тщательно перемешивать. Смола была густая. Порошок даже к ней лип неохотно. Пришлось хорошенько потрудиться, чтобы добиться однородной массы. В нее накапал отвердителя, согласно инструкции, и снова принялся перемешивать. Когда отправился по магазинам, не думал, что найду здесь аналог эпоксидной смолы. Максимум, на что рассчитывал, это какой-нибудь столярный клей. На крайний случай планировал сварить клейстер, но наткнулся на это чудо в первом же магазинчике, торгующем бытовыми вещами. Стоила смола бешеных денег. По словам продавца, она изготавливалась с применением магии, клеила все подряд. Застывала местная эпоксидка за 12 часов, превращаясь в прочную стеклоподобную массу. Из-за использования магии ее стоимость кусалась. Но если все получится, то окупится она многократно. Закончив мешать, я вылил получившуюся массу на лист бумаги и размазал ее тонким слоем. Бумагу специально выбрал плотную, чтобы клей не пропитал ее насквозь. Руки чесались зарядить артефакты, но удержался. Вместо этого достал из ока филина пустой накопитель. Поймал себя на мысли, что перестал чувствовать разряженные накопители. С другой стороны, обычные люди чувствуют накопители только в аберрации. Вероятно, и моя слабенькая способность проявлялась только там. Друзу мелких и острых кристаллов горного хрусталя удалось выцыганить у ювелира. Я зашел к нему, чтобы купить ювелирное изделие с нужным мне камнем, но обнаружил целую друзу. Она использовалась как украшение в одной из витрин, но за небольшую плату ювелир согласился с ней расстаться. Подозреваю, что переплатил, но больно кристаллы в ней прозрачные, и длина была подходящей для моих целей. Используя пробку, аккуратно вырезал из друзы самый длинный кристалл и приложил его острым кончиком к накопителю. Качнул энергию, для проверки вернул его в око, и конструкт ожил. На радостях выпил еще газировки. Чтобы не расходовать заряд зря, сел за око и решил посмотреть на процесс зарядки накопителя через конструкт. Выбрал для эксперимента один из простых камешков, который, как я помнил, тоже мог служить плохоньким накопителем. Меня больше интересовало прохождение энергии по кристаллу горного хрусталя. Настроил фокус и осторожно прикоснулся кончиком кристалла к камню. Качнул энергию. Кристалл совсем чуть-чуть засветился и сразу погас. Камень так и остался серым. Сместив фокус вглубь, я убедился, что часть заряда он все же воспринял. Какой-то неинтересный эксперимент у меня получился. Целую минуту я пялился на камень, размышляя, что с ним делать дальше. Потом склонился над оком и воткнул в камень кристалл горного хрусталя, переведя его в сумеречное состояние. Конструкт оставался настроенным на глубинные слои. Я подвигал кристалликом, пока он не попал в область фокуса. К моему сожалению, в сумеречном состоянии он никак не взаимодействовал с магическими линиями. Попробовал наполнить его энергией. Снова никакой реакции. Усилил поток, но добился лишь появления у кристаллика видимого свечения. Была у меня смутная надежда, что получится двигать магические линии, тем самым создавая новые артефакты и улучшая старые. Одно дело найти артефакт со случайными свойствами, другое – изготовить сразу нужный. Но повлиять на линии не получилось. Придется делать, как все, мотать проволочки и царапать канавки. Настроение испортилось. Неприятно, когда разбиваются мечты, даже призрачные. Я заставил себя прибраться, чтобы при следующем обыске не дать моим надзирателям лишнего повода для размышлений. После разделся и завалился спать. Проснулся я, когда стемнело. Плотно перекусил. Переоделся в черную спецовку, предназначенную для ассенизаторов. Найти костюм ниндзя в курортном городке даже не пытался. Вряд ли он будет висеть среди олиповатой яркой одежды, предназначенной для отдыхающих. Хорошо, что у продавца одежды нашелся этот костюм, и размер мне подошел. На ноги надел две пары черных носков и заправил в них штанины. Лицо намазал тушью для ресниц. Специально выбирал самую дешевую и легко смывающуюся. До сих пор помню выражение лица у продавщицы. С такими критериями подбора, у нее товар еще никто не покупал. Помыл руки после нанесения краски и убедился, что она и правда смывается легко. Надеюсь, не сильно вспотею. Путь предстоял не близкий и по пересеченной местности. На всякий случай сунул бутылек с тушью в карман. Прежде чем натянуть тонкие кожаные перчатки, тоже черные, проверил, как схватывается моя смесь. Смола стала гуще, но к пальцам продолжала липнуть. Пусть сохнет, все равно сейчас не до нее. Вроде ничего не забыл. Погасил лампу. По времени сейчас около 10. Самое время смыться незамеченным для наблюдателей. Лег на кровать. Если меня слушают, то решат, что снова собрался спать. Выждал пару минут, прислушиваясь к музыке, еле слышимой со стороны набережной. Вместе с одеждой перешел в сумеречное состояние и провалился сквозь кровать. Удивительная способность не проваливаться глубже, меня в который раз удивила. Мог ведь и в подполье упасть или какую подземную пещеру, но инстинкт, управляющий способностью, оберегал меня от такого проваливания. Еще один интересный эффект, в котором не мешает разобраться. В сумеречном состоянии я передвигался бесшумно. Перевернувшись на живот, подполз к стене и выглянул на улицу. Снаружи находился сад Никифора. Никого не видно, как я и ожидал. По-пластунски дополз до забора, отделяющего соседний участок. За ним тоже был сад. Хорошо, когда у людей собак нет, можно ползать по их участкам, ни на что не отвлекаясь. Спокойно пересек участок. Пришлось проползать через сарай с инструментами. Он стоял вплотную к забору. С одной стороны от сарая находился уличный туалет, через который я ползти не хотел даже в сумеречном виде. С другой – стайка с домашней живностью. Вряд ли животные спокойно отреагируют на мое появление. На улице вдоль забора шли кусты, не очень густые, но в темноте достаточно хорошо скрывающие мое передвижение. Здесь я начал передвигаться на полусогнутых. Выбирал неосвещенные участки и перебегал через дорогу, когда это требовалось. Все остальное время двигался сквозь придорожную растительность. Движение на улицах было слабое, что пешеходное, что автомобильное. К слову сказать, машина попалась только одна. Судя по гербу на двери, она принадлежала ГБ. Впору похвалить себя за предусмотрительность. Мог ведь и в открытую по улице идти. За городом скорость движения возросла. Находясь в сумеречном состоянии, я в прямом смысле мог бежать через лес, не обращая внимания на стволы деревьев и заросли кустов. Выяснилась еще одна особенность нахождения в таком состоянии. Я не задыхался, дышал как обычно, но скорее по привычке. И дело было точно не в кровавом камне, плавающим в моей крови. От недостатка кислорода в воде он меня не спас, точнее спас, но по-другому. В тот раз из-за кислородного голодания я полностью перешел на питание от магической энергии. Другого объяснения переключению на магическое зрение у меня нет. Сейчас кислород поглощается из воздуха напрямую. Я ведь двигаюсь не только через кусты и деревья, но и через воздух. Кровь осуществляет газообмен во всем объеме тела, а не посредством легких. Дорог я избегал, так как бежал бесшумно, то скопление людей слышал издалека и обходил их стороной. Через 3 часа я был у подножья горы. Здесь опять пришлось красться. Слишком часто начали попадаться люди. В основном они приезжали на автомобилях и устраивали пикники с ночевкой. Нравится богатеньким нервы щекотать. Самый шик – сидеть и бояться, что к тебе явится злой дух и накажет за приближение к его месту обитания. Следующий час я потратил на преодоление всего 1 километра. Зато шел этот километр в горку и довольно круто. Троп и дорог я по-прежнему избегал. Горы оказались не лучшим местом для хождения напрямик. Я часто упирался в отвесные стены или глубокие расщелины. Приходилось искать обход. Можно было переться напрямик. Крутые скалы для меня невеликая преграда, но я просто не умею лазить по горам, и вряд ли такое сокращение расстояния даст выигрыш во времени. Заброшенное здание я увидел издалека. Место под его строительство выбиралось не абы какое, а с хорошим обзором. Возможно, по этой причине все, кто покупал гору раньше, выбирали для строительства территорию усадьбы Ивановых. Ворота давно сгнили. Даже петли, вмурованные одним концом в камень, не все сохранились. Внутренний двор когда-то был выложен плитами. Сейчас они скрывались под густой травой. Лишь кое-где проглядывал ровный камень. «Привет, Иванов!» Поздоровался я с еле различимым призраком, появившимся справа от меня. «Зачем звал?» Глава 19. «Ты зачем связался с убийцей своего рода?» Загробным голосом прошелестел в моей голове призрак. «Убей ее, и весь род их убей!» «Схера ли?» «Не люблю материться, но тут не удержался. Сколько веков прошло, а ты до сих пор ненавистью живешь, даже не живешь, а существуешь. Вместо того, чтобы обрести покой, или что тебя ждет на той стороне, ты устроил себе персональный ад. Зачем? Твой род погиб из-за этих тварей. Весь род должен быть отмщен», не унимался Иванов. Впрочем, ничего другого от него ждать не приходилось. «Те твари давно мертвы», спокойно ответил я, выискивая глазами, куда бы пристроиться. Хотелось присесть и снять носки. За время пути они превратились в лохмотья и перестали выполнять маскировочную функцию. На стенах двора кое-где остались выведенные пентаграммы и другие знаки, не до конца смытые непогодой. В центре, сквозь траву, проглядывали остатки пепелища. Видимо, местные или церковники сожгли кости, собранные чернокнижниками, от греха подальше. Неважно, наш род умер, а Романовы продолжают жить. Нужно восстановить справедливость. Рассерженное шипение призрака начинало надоедать. «Во-первых, род Ивановых продолжится с моим появлением. Я хоть тебе не кровная родня, но фамилия моя мне дорога как память о прошлой жизни. Во-вторых, хватит изображать из себя сумасшедшего призрака, сорвавшего голос. Говори нормально». Не найдя ничего лучше, я пошел к главному входу в дом, огибая пепелище вдоль стен. Неожиданно мой взгляд зацепился за цепочку знаков, оставленную чернокнижниками вокруг многолучевой звезды. Она показалась мне такой знакомой, что я остановился. «Ты знаешь значение этих рун?» – нормальным голосом спросил дух. «Нет, но почему-то они кажутся мне знакомыми, хотя я точно никогда раньше не увлекался эзотерикой и прочей подобной чушью». Я глянул на Иванова. Плотнее он не стал, но перестал выглядеть безумцем. «А ты знаешь, для чего они? Кто ты такой?» – неожиданно задал вопрос дух. «Я чую родную кровь, но в то же время от тебя веет чем-то чужеродным. Не чужим, а именно чужеродным. Я смотрю, ты не окончательно свихнулся?» – задал ему встречный вопрос. «Хотя часто ведешь себя как маньяк, одержимый жаждой убийства, ты не ответил на вопрос. Иван Александрович Иванов, собственной персоной, только я из другого мира, и ведь не врешь», – констатировал Иванов. «Жаль, я надеялся, что выжил кто-то из нашего рода. Придется передать род дальнему родственнику, вроде того кузнеца, но он точно будет наш, из Ивановых, а тебе предстоит умереть». Сказано это было спокойно, никаких эмоций, только констатация факта. «У тебя уже умиралка отсохла, За давностью лет я продолжил движение в сторону крыльца. Опасности от духа я не чувствовал. Дойдя до ступенек, опустился на верхнюю и не торопясь стянул с ног остатки носков. Достал баночку с тушью для ресниц и начал обмазывать ее верхнюю часть стопы. Краем глаза следил за Ивановым. Тот как замер возле знаков на стене, так и стоял, уйдя в себя. Неожиданно дух появился прямо передо мной. Еле угадывающиеся провалы глаз на призрачном лице уставились на меня. «Почему ты ничего не боишься?» — вслух произнес призрак. «Не знаю. Не можешь откопать мои страхи?» Я закончил намазывать ноги. Теперь они не мелькали белыми пятнами в темноте. «Слушай, старик, сейчас происходит оформление этого участка на мое имя. Я так понимаю, уходить в мир иной ты отказываешься. Я, если честно, ничего не имею против. Будешь охранником работать, бесплатным. И мне спокойно, и тебе занятие привычное. Борзеешь, сопляк», — рявкнул призрак так, что у меня аж в ушах зазвенело. «Причем здесь борзота? Ты сам не хочешь идти на компромисс. Вместе нет места для компромиссов. Око за око, зуб за зуб. Успокойся, твоя месть давно свершилась. Все твои обидчики мертвые и обрели покой», — повторил я. «Это у тебя персональный ад длится уже которое столетие. И все из-за твоего желания отомстить непонятно кому. Ты не понимаешь». Призрак покачал головой. «Романовы все должны умереть, как умерли все Ивановы. И что потом? Представим, что я никто, не Иванов, хотя себя таковым считаю с рождения. Берем Романовых и их потомков. Они в раз все погибают. Что дальше? Я уйду в мир иной со спокойной душой», — внезапно подобрев, ответил призрак, наверное, представив эту картину. «То есть, ввергнув страну в смуту и многочисленные войны с соседями, ты отправишься на покой? Лучше пусть турки на твоей горе хозяйничают, чем русские люди. Так, по-твоему?» Тупой разговор с сумасшедшим призраком начал мне надоедать, и я перешел к конкретике. «Давай решать, что с тобой делать, то есть как со мной», — опешил дух Иванова. «Очень просто, ты подзадержался в мире живых. Мало того, ты несешь боли и страдания живым людям, нарушая тем самым кучу заповедей Христовых. Никогда не был набожным, но тут меня понесло. Не хочешь покоя? Будь по-твоему, я найду способ, как загнать тебя в бутылку. Будешь моим персональным джинном. До тебя многие пытались и изгнать меня, и подчинить своей воле», — захихикал призрак, обводя руками двор, — «но ни у кого не получилось. Думаешь, ты самый умный? Не ты один в этом мире задержался. Знаешь Луку? Он точно знает, как от тебя избавиться». «Кто это такой? Что за Лука?» «Лука — огнетворец крымский. Если не ошибаюсь, он стал духом позже тебя. Но он, дух святой, людям помогает, в отличие от тебя. Знания его обширны. Так как он не съедаем жаждой мести и другими пороками, открыто ему больше, чем тебе. С этими духами скоро на старославянский перейду, или вообще на древнерусский». «Хорошо», — неожиданно согласился Иванов. «Будь по-твоему. Оставляю я этот несправедливый мир, чтобы встретиться с моими родными в мире лучшим. Но сокровищ моего рода ты не получишь». Не смог сдержаться дух, чтобы не уесть меня хоть в чем-то. «Прощай». Призрак начал медленно растворяться в воздухе, пока совсем не пропал. Я вздохнул. Цирк уехал, а клоуна забыл. Иванов исчез качественно, но это не значит, что он действительно ушел. Я попробовал задержать дыхание. Вспомнил про сумеречное состояние. Вышел из него. Снова попробовал не дышать. Через пару минут хитрый организм попытался перейти в сумерки, чтобы компенсировать нехватку кислорода. Пришлось следить за своим состоянием. Минут через 10 мои усилия увенчались успехом. Передо мной проявился мир линий. Четко я его видел едва на пару метров, а потом все закрывала туманная дымка. Словно фокус у зрения резко пропадал. Интересно, если буду часто входить в такое состояние, чем это мне грозит? Стану видеть дальше и лучше, или закончится как наблюдение за солнцем в обычный телескоп? Только там хотя бы два раза посмотреть можно. А что будет в моем случае? Вопросов тьма, но сейчас меня интересовал дед, точнее, его дух. Если совсем быть точным, то нужен был способ обезвредить его. Увидеть духа и как-то воздействовать на него я смогу, когда он приблизится на расстояние вытянутой руки. А до той поры надо искать другое решение. Начать я решил с осмотра заинтересовавшей меня надписи, оставленной чернокнижниками. Почему-то в моей голове крутилось, что это рунная ловушка для душ. Что-то подобное я видел на полу в пещере, где очнулся после смерти. Пройдя вдоль стены, я увидел эти знаки своим измененным зрением. Что интересно, часть знаков состояла из плотных линий, словно те были частью артефакта, слабенького, но все же, насколько я помнил, не все знаки сохранились, только линии проступали у почти стертых знаков так же ярко, как и у хорошо прорисованных. Напротив, были знаки, написанные с явными ошибками, и в них линий было мало, многолучевая звезда вообще была не видна. Покопавшись в памяти, я пальцем углубил правильные значки, или руны, как назвал их призрак. Только в моем понимании, руны – это что-то сложное, вроде китайских иероглифов, а здесь простые по начертанию знаки, даже ни одной сложной завитушки нет. Потом принялся править, точнее, по новой выдавливать в камне неправильно написанные руны. В трех местах знаки вообще оказались перепутаны местами. «Ты что делаешь?» – рявкнул у меня над ухом Иванов. Я повернул голову. В моем зрении он выглядел необычно. Фигура духа была видна четко, но оставалась такой же полупрозрачной. Он выделялся словно сгусток тумана другого цвета. Особой насыщенности магическими линиями призрак не имел. «Тебе было обещано проживание в бутылке, так я свое обещание сдержу. Будешь сидеть и чахнуть, наблюдая, как жизнь проносится мимо тебя. Впрочем, ты так и сейчас поступаешь. Если мне неожиданно проснувшаяся память не изменяет, то до завершения надписи осталось поставить одну черточку». Словно предчувствуя свою завершенность, знаки сами наполнялись линиями, возникающими ниоткуда. Я решил дать деду еще один шанс. «Что, Иванов, будем договариваться или я заканчиваю рисунок?» — поинтересовался у призрака. «Ты, похоже, из их братьев, из чернокнижников». Он махнул призрачной рукой в сторону пепелища. «Кому душу продал, чтобы от меня защититься? Придурок старый!» — улыбнулся я, впрочем, от стены далеко не отходил, наблюдая за надписью. «Уже забыл, что я с Лукой разговаривал. Если бы он во мне черноту увидел, наша с тобой встреча вряд ли состоялась бы. Еще неизвестно, что это за Лука такой», — недоверчиво проворчал Иванов. «Как по мне, обычный святой дух, хотя и не тот, что триединый. Он, кстати, про тебя знает. Выходит, Лука сильнее тебя и видит дальше. При мне он источник со святой водой на голой скале отворил и крестил в нем Татьяну Романову, которую ты убить хотел. Хотеть и мочь — вещи разные», — недовольно буркнул призрак. «Чего ты от меня хочешь? Уходи, обрети покой, или что там тебя ждет на той стороне. Оставь в покое род Романовых и не мешай жить живым. Я не могу уйти. Слишком сжился с мыслью о мести, чтобы легко от нее отказаться». Голос призрака усиливался к концу, пока не перешел в громоподобный рев. «Романовы должны умереть. У тебя был выбор. Я нанес последнюю черту». Надпись набухла нитями. Они вылезали за пределы знаков, переплетаясь между собой. «Кого ты принесешь в жертву, чтобы активировать дьявольские письмена?» — вопрошал дух. Казалось, от его рева дрожит земля под ногами. «Может, собой пожертвуешь? Ради убийц рода? Зачем такие сложности?» Я снова прикоснулся к надписи и начал вливать в нее энергию. «Жертвы – это не по моей части». Как? Договорить призрак Иванова не успел. Надпись слилась в одно светящееся кольцо, коротко вспыхнула и втянула в свой центр духа, опутав его коконом из магических линий.